Про честь и мужество. Глава первая. Про эти замечательные человеческие качества, ради которых люди, ими наделенные, готовы жертвовать решительно всем, особенно охотно писали в первой половине XIX века, в эпоху романтизма. Французский писатель Проспер Мериме, современник Пушкина, но надолго переживший его, он умер в 1870 году, был тесно связан с русской литературой. Он переводил Пушкина, а Пушкин – его. Самая известная новелла Мериме – «Кармен», на сюжет которой написана знаменитая опера Жоржа Бизе, а в конце XX века снят замечательный фильм «Сауры». Но вам, к которым я обращаюсь, стоит в первую очередь прочитать маленькую новеллу «Маттео Фальконе». На меня в 12 лет она произвела сильнейшее впечатление. С тех пор я не раз ее перечитывала. Дело происходит на острове Корсика, откуда, кстати сказать, был родом Наполеон. Герой новеллы – храбрый корсиканец. Рассказывает, что он довольно круто разделался со своим соперником. По крайней мере, Маттео приписывали выстрел, поразивший этого соперника, когда тот бился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда это дело забылось, Маттео женился. Его жена Джузеппа подарила ему сначала одну за другой трех дочерей, что приводило его в бешенство, и, наконец, родила сына, которого он назвал Фортунато, надежду семьи и наследника имени. Вот эти слова про наследника имени, то есть честного имени, будут особенно важны для трагического сюжета новеллы. В центре ее отец и его единственный сын, которому едва минуло 10 лет, но он уже обещал многое. Больше не прибавлю ни слова, но обещаю вам, что, начав читать эту короткую, в ней всего 12,5 страниц новеллу, вы не оторветесь от нее, пока не дочитаете. А после этого советую прочитать новеллу «Таманго», совсем про другое, но главное, также про сильные страсти, владеющие сильными людьми. Глава вторая. Я считаю, что русского писателя Бориса Житкова, который писал не только про животных, но и про людей, есть, по крайней мере, одна новелла, не менее сильная, чем новелла Мериме. И к тому же она тоже про итальянцев, как Маттео Фальконе. Есть у него такие морские истории, и среди них рассказ «Механик Салерно». Начинается он, как обычно у Житкова, очень простыми фразами. И сразу, по сути дела. Итальянский пароход шел в Америку. 7 дней он плыл среди океана. 7 дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко. И вот что случилось в полночь на 8-е сутки. Прямо сразу доставайте сборник рассказов Житкова и читайте о том, что случилось. И другие морские истории тоже очень интересные. Острые приключения с риском для жизни. Вообще-то писать он начал в 40 лет, и сразу отлично. Такие истории Житков хорошо знал, а в некоторых сам участвовал. Он вырос в порту, дяди у него были адмиралами, а сам он, закончив кораблестроительное отделение, это у него было второе высшее образование – получил чин мичмана. Море он знал с детства и учил гребли Корнея Чуковского, когда оба были одесскими гимназистами. Чуковский писал не только замечательные стихи для детей «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Мой Дадыр», «Айболит». Их все знают с 3-4 лет. Я очень удивлюсь, если кто-то не сможет процитировать наизусть. А и много другого. Есть у него, например, мемуарный очерк «Борис Житков». И читать его не менее интересно, чем приключенческие повести. Чуковский вспоминает. Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной годливостью, что я чувствовал себя негодяем.